Глава 23. Духи Африки. Генерал Бульто давно ожидал появления полковника деда Бинга. В том, что тот рано или поздно объявится, генерал ни капельки не сомневался. Уж про этого парня он знал все. Ну или почти все. Сейчас перед Демиси стояла дилемма – избавиться от Бинга, либо поторговаться, но принять выдвинутые им условия. Сложный выбор, как ни крути. Мысли об этом крутились в его голове с того самого момента, как Бульто освободил город и откинул прочь французских наемников. Кстати, о наемниках. В боях за Адис-Абебу он выступил защитником родины, и это очень сильно подняло его авторитет. Теперь большинство жителей города, да, и чего там уж скромничать, страны, считало его генералом-освободителем. Положение и влияние Бульто укрепилось, в связи с чем верность ему присягнули все остатки вооруженных сил Эфиопии. Да, все произошло как нельзя вовремя. Случайность? Несомненно, но очень странная и своевременная случайность. А ведь если бы не отмашка полковника Бинга, генерал потянул бы еще 2-3 дня, а то и неделю, не выступая на столицу. Однако с подачи Бинга он успел вовремя. На грани, конечно, но очень удачно. Еще часов 8, и столицу бы заняли французские наемники. И тогда город пришлось бы бомбить авиацией и зенитками, разрушив его практически до основания залповым орудийным огнем. Иначе выкурить оттуда наемников стало бы невозможно. Ладно, все случилось так, как случилось. «Вот только вопрос, кто же ты такой, полковник дед Бинга?» продолжал мучить генерала. Если бы Бульто был европейцем, то он откинул бы всю мистическую чепуху, что настойчиво лезло в его голову, и в поисках рационального зерна обратился бы к фактам. Но даже факты говорили о крайней осведомленности полковника. И поэтому, казалось бы, случайные совпадения виделись Демиси уже не совсем случайными. Бинго предупредил генерала о раскрытии заговора. Он словно заранее знал о том, что всех уничтожат, и будто действовал на опережение, настаивая на выдвижении его армии к столице. И везде, где происходили какие-либо знаковые события, рядом находился полковник Бинга. Как тут не поверить духов Африки или кого еще похуже? «Может быть, это именно он убил Менгисту и организовал все перевороты», — думал порой Бульто, но тут же опровергал сам себя. «Но нет. Такое просто не под силу одному человеку. Да не всякая организация способна на такое безрассудство. Да и нет у него такой организации. Просто нет и быть не может. В противном случае я бы знал о ней, как знал бы и Менгисту». После того, как до генерала дошли слухи о массовой гибели лидеров повстанцев от нашествия змей, у него окончательно не осталось никаких сомнений. Впрочем, это еще не все. У Бинга явно имелись какие-то тайные знания в области медицины. Иначе откуда у него эти очень действенные эликсиры? А еще Бинго имел поразительную способность выкручиваться из самых разных ситуаций, и он дал ему денег. Да уж, убивать человека, который тебе несколько раз помог и вернул здоровье, как-то глупо. Бульто себе не враг, но убьет он этого Бинго. А дальше? Кто знает, как все обернется? Можно, конечно, попробовать выведать все его секреты силой. Но генерал тоже умел разбираться в людях, ничего он от этого Бинга не добьется, только время потеряет и поставит под угрозу собственную жизнь. Вот и спрашивается, зачем ему это? Удержать бы то, что завоевал, а вот тут Бинга и может ему помочь. Бульто в этом почему-то не сомневался. Да, оплата, возможно, будет высока, впрочем, выгода в случае удачи превзойдет все ожидания. И поэтому сейчас он терпеливо ждал, когда объявится Бинго. И едва доложили, что на прием к нему просится полковник в отставке дед Бинго, генерал незамедлительно велел его принять. «Товарищ генерал, рад вас видеть в добром здравии», — вошел в его кабинет улыбающийся полковник. «Поздравляю вас со взятием власти и успешным окончанием гражданской войны». «Рад и я тебя видеть, Бинго», — генерал счел нужным встать и пожать руку полковнику. «Гражданская война еще не окончена, Бинго, ты ошибаешься». «Все идет к этому», — перебил генерала полковник. «Рано или поздно она прекратится. И чем больше мы приложим усилий, тем быстрее это произойдет». Бульто качнул головой. В этом он с Бинго был полностью согласен. «Я уже приложил к этому все свои усилия, дело за другими. А что сделал ты, Бинго?» «Предупредил тебя», — пожал тот плечами. «Разве это плохой вклад в общую победу?» «Дело не в том, кто и что сделал», — продолжил Бинго. «Самое трудное сейчас — это удержать бразды правления в своих руках. Ты же это понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Бульто, внимательно смотря на своего собеседника. «И что ты предлагаешь?» «Пришло время перемен. И если ты хочешь покончить с кровопролитием и закрепиться на вершине власти, то глупо идти по пути Менгисту и его последователей. Я советую тебе разделить власть на две части, военную и гражданскую. Тебе самому стать министром обороны, а гражданскую власть отдать премьер-министру. Это убережет тебя от поражения. А если премьер-министр начнет строить козни против меня?» «Не начнет», — успокоил его Бинго. «Это моя проблема, а не твоя. Я обещаю тебе его лояльность. А если он вдруг решит отступиться, то его резко подведет здоровье, и он вряд ли сможет продолжить борьбу. Впрочем, как и его ближайшие соратники, это я тебе гарантирую». «Ты это серьезно, Бинго?» «Абсолютно». «Понятно. То есть у тебя есть рычаги влияния на всех политических лидеров?» «На всех? Нет, конечно. Зачем мне все? Достаточно и одного». «И кто этот один?» «Милес Асрес». «Милес Асрес», — задумчиво проговорил Бульто. «Что-то я о нем слышал, не скажу, что плохое, но он, кажется, разочаровался в Менгисту и ушел в подполье». «Да, я вспомнил его. Асрес, конечно, достаточно влиятельный политик, но страна в упадке, и все политические партии ликвидированы». «Но он же жив и уже начал работать. Вместе с ним вы соберете страну, и она расцветет». Бульто некоторое время раздумывал, спрашивает Бинго о его планах или не стоит, и все же спросил. «А ты что будешь делать?» «Ничего. Я просто на время уеду из страны». «Уедешь? Странно. Уедешь и ничего не попросишь ни для себя, ни для своих людей». «Попрошу», — хмыкнул полковник. «Я же не добрый самаритянин, а вполне себе приличный человек. Есть такой офицер, капитан запаса Абаля Негаш. Он очень грамотный и умелый руководитель, много помогал разным людям, спасал их и не один раз. Ты хочешь назначить его на высокую должность в Министерстве обороны?» «Нет, не угадал. Ему я прочу гражданскую, а не военную должность. Он создаст Министерство по спасению людей от последствий техногенных катастроф и природных катаклизмов. Никакой угрозы никому его Министерство нести не будет. Наоборот, только помогать и защищать. Это станет его основной функцией. Конечно, без оружия не обойтись. Впрочем, это очень небольшие подразделения, расположатся далеко от столицы, чтобы не возникло никакого прецедента в любом, даже самом сумасшедшем случае. Это я гарантирую». Я удивлен. Очень удивлен. И это все?» «Но почему же? Может быть, понадобится еще какая-нибудь помощь», — уклончиво ответил я. «Но это так, по мелочи. Скажем, продажа кофе без пошлин. Или еще что-то в этом роде». «Да, и мне нужен будет крупный участок земли под плантацией за небольшую цену». Генерал думал недолго. Вроде бы замысел Бинго был ясен. Он поддерживает Асреса. Для отвлечения от него лишнего внимания придумывает какое-то фантастическое министерство, прикрывая им свои корыстные интересы. Небось, и все вооруженные формирования сконцентрируют неподалеку от будущих плантаций кофе или бананов. Что ж, Асреса он потерпит. Может, даже сработается с ним. Сам-то он вообще ничего не понимает в управлении, кроме командования непосредственно войсками. Вот этот Асрес и займется гражданскими делами, договорами, торговлей, налогами и прочей нужной ерундой. Ну а если вдруг заортачится, то тюрьма быстро выбьет из него бунтарский дух. Хорошо, я согласен. Но мы же еще встретимся. Если только обсудить кое-какие детали, ответил я. Но большинство из дел я вполне могу доверить посредникам. А Балин и Гаш в любом случае останется в курсе всего. Правда, когда я уеду, он будет лишь примерно представлять, где я нахожусь, но это несущественно. Главное, чтобы со страной ничего не случилось. «Да», — кивнул генерал, — «мне пора». «Счастливо». Бульто встал, они пожали руки на прощание, заглянув при этом друг другу в глаза. То, что увидел Бульто, ему понравилось. Бинго смотрел уверенно и спокойно, значит, не обманет. Ну а то, что увидел в глазах генерала я, мне было очевидно с самого начала. Бульто терзали сомнения. и в покое они его не оставят. Генерал еще долго будет искать разные лазейки и пытаться обмануть. Знал бы он, что это бесполезно, не тратил бы время и силы. А еще он боится, и боится очень сильно. А страх — это ведь основа жизни, все держится на страхе. Начиная с инстинкта самосохранения и заканчивая любовью и ревностью. Везде страх. То потерять здоровье или жизнь, то близкого тебе человека. Недаром науке известно уже 40 тысяч различных фобий. В Адис-Абебе я провел еще 3 месяца, контролируя происходящие процессы. Пока не убедился, все события развиваются так, как я и планировал. Мелес Асрес развернул бурную деятельность, Бульто ему не мешал. Саид уехал на фабрику, оттуда с гонцом прислал известие, что все в порядке. Негаш занялся организацией министерства, набирал команду, разрабатывал планы и задачи, наводил новые мосты. Правда, на первое время пришлось обеспечить его деньгами, потому как казна Эфиопии имела только дохлую мышь, а не деньги. А вот дальше Негаш пусть крутится за счет бюджета, как хочет. Мне же пора было распродать свои реликвии, с пользой потратить полученные за них деньги и уехать в СССР. 1988 год уже подходил к концу. Так что приеду я туда весьма вовремя, ну или почти вовремя. Шлем и меч пришлось спрятать понадежнее, а все остальное добро из схронов я выгреб. И, оставив всем самые мыслимые и немыслимые указания, наконец-то уехал. Путь мой лежал в Асмеру, оттуда в порт Массауи, а из него на корабле в Тель-Авив. С собой взял сделанные за последнее время лекарства, которые тоже предстояло продать. Будучи в Эритрейском порту, я отправил антиквару телеграмму о своем приезде. И таки да, меня ждали с нетерпением. Еврейские антиквары никогда не были дураками, и, к слову сказать, их жадность всегда купировалась пониманием выгоды. Долгосрочное сотрудничество всегда выгоднее, чем контакты вроде «быстро деньги». Это азы коммерции. Но много денег – многие печали. Я же получил слишком много денег за свои монеты и раритеты. И, разумеется, не обошлось без проблем. Трогать сразу меня не стали, а когда решили заинтересоваться, меня уже и след простыл. Да, возникли сложности с перевозом денег, но часть из них я положил на счет в банке, а половину надежно спрятал и увез с собой. Да и вообще, если заранее купить моторную лодку и сразу же выйти на ней в открытое море, доплыть до порт Саида, оттуда морем Джибути и затем отправиться в Кению, то можно многие вопросы решить относительно быстро и незаметно. Но как быстро и незаметно? Не без проблем, конечно. Проблемы были на протяжении всего пути. Однако вовремя сунутая взятка, подкуп должностных лиц при исполнении, подчас просто нанятые незнакомые негры, обеспечивали мне возможность спокойно довести деньги до непосредственного адресата. И вот я снова на острове Пемба. На острове обо мне не забыли и встретили как пророка. К Абоната срочно напился гонец, чтобы оповестить о моем приезде. Я же пока ждал его на острове. Матушка Абоната недавно умерла, ее дом объявили молитвенным. Не знаю, был ли он им в действительности или нет, но ночевать я отправился в построенный на острове храм. Заодно и помедитировать, так сказать. Устав с дороги, уснул я быстро и приснился мне сон. «Мамба, какая встреча?» Перед моим истинным взором заклубился черный мрак, быстро принявший очертания змееголового. «Да, давненько мы с тобой, ящер, не общались. Где твой друг Зан?» «Да он временно отлучился. Съездить ему кое-куда понадобилось». «Хрена себе, и куда?» «В Афганистан». «А разве он не может быть там в любое время дня и ночи?» «Ему сложно пока. На это уходит слишком много сил. А так в горах ему уже установили камни-якоря, возле которых он черпает силу. Да и здесь он чужой. Я отпустил его, но он обещал скоро вернуться». «Да пусть хоть вообще не возвращается. М-м-м, а он тебе помог», — упрекнул меня змееголовый. «А уж как я ему помог». «Ты тоже ему нравишься», — хохнул ящер и свернул тему. «Ты ведь приехал сюда совсем не за тем, чтобы расспросить про Зана, и не просто так явился в мое место силой. Хочешь обратиться ко мне за помощью?» «Да, ты прав», — согласился я. «Мне нужен совет и нужна твоя помощь в качестве наблюдения за твоей сектой». Я так и знал. А вот скажи мне, Мамба, почему ты решил создать секту имени меня?» Ведь достаточно было рассказывать про духов Африки, люди все равно бы тебе верили. Да, но в Африке все религии разбиваются об камни древних суеверий. Здесь словно сама природа шепчет на ухо каждому чернокожему. Твоя жизнь висит на волоске. Климат, ядовитые насекомые, многочисленные хищные животные, ядовитые змеи и растения — все против человека. И выжить способен лишь самый выносливый или самый верующий. Тот, который боится не природу, а духов Африки. Для этого и нужно целое учение. А так как я не пророк и не смогу создать новую концептуальную религию, то буду развивать то, что имею. Веру в духов Африки, во главе которых стоишь ты, ящер. То есть ты окончательно решил основать культ Змееголового? Да, ты станешь главным богом, а остальные духи Африки будут ниже рангом. Звучит заманчиво. Тем более, что они все и так уже давно ниже меня рангом, да и существуют лишь благодаря мне. Хорошо, я согласен. Так о чем ты хотела меня просить? Мои последователи с этого острова и их лидер Абаната весьма примерно представляют себе культ духов Африки. И я почти не сомневаюсь, что если он уже распространился, то может принимать самые причудливые и порой уродливые формы. Ты прав. Он начал потихоньку распространяться, кивнул ящер. И даже, я бы сказал, весьма стремительно. Но для его продвижения нужны сподвижники и деньги, а у Абаната денег мало. «Все у него будет», — отмахнулся я. «А вот что делать с самим культом?» «Ты не хочешь жертвоприношений?» — догадался Змееголовый. «Нет. Я когда-то был христианином. Такая бессмысленная жестокость мне претит». На эти слова Змееголовый громогласно расхохотался. «Ну надо же!» — воскликнул он спустя минут пять. «А что тогда представляют собой просвера и когор, как не жертвоприношения? Или забой баранов у мусульман?» «Я имею в виду человеческие жертвоприношения», — уточнил я. Протянул он. «Ну не хочешь, значит не будет. Но помни, души тех, кто погибает в бою, приносятся мне в жертву». «Хорошо, против этого я не возражаю». «А также души всех твоих врагов», — продолжил торговаться и убивать себе привилегии Змееголовый, «кто погиб от твоих рук и от рук твоих людей, в ходе всяких разборок, которые нельзя назвать боем или сражением». «А ты предусмотрителен, ящер», — усмехнулся я. «Ну так с кем поведешься, от того и наберешься», — блеснул он знаниями. «Так, кажется, у вас русских негров говорят». «Русских негров не бывает», — хмуро возразил я. «А ты тогда кто?» «Я просто русский негр», — добавил от себя Змееголовый. «Хорошо, согласен», — не стал я спорить. «Главное, русский, а не эфиоп». «Ну, раз ты совсем согласен, то спрашивай, что хотел узнать». «Мне нужно знать все, что поможет организовать целое сообщество. Хотелось бы, чтобы страх перед наказанием при этой организации преобладал над всеми прочими страхами и законами. Внешние и посторонние страхи не должны влиять на них от слова совсем. Мне нужно создать сложную, многоступенчатую иерархическую систему и желательно придумать для членов секты такие знаки различия, чтобы при встрече негры из разных стран Африки сразу же могли узнать друг друга. И не только узнать, а еще и понять, кто из них занимает подчиненное положение, а кто командует. Сложная задача, но выполнимая. Ты уже научился их предводителей, как водить в транс неофитов, и чем их поить перед этим. Нужно только немного усилить эффект. Этого будет достаточно. Есть еще более сильные средства, которые могут возбуждать и направлять агрессию, хотя ты их и так знаешь. Да, знаю. Понятно. То есть ты хочешь, чтобы все адепты узнавали своих из любых стран, уточнил ящер. И одновременно с этим не было подмены или фальшивых неофитов, да и предателей тоже. Да. Змееголовый задумался, если может задуматься сверхъестественная сущность. Предлагаю тебе использовать небольшую татуировку кобры, скажем, на груди с левой стороны, над сердцем. Нет, тогда уж лучше на спине. Как хочешь. Я дам тебе состав краски, что начнет играть разными цветами, но не днем, а ночью, ведь днем духи Африки спят. Днем это будет выглядеть как обычная татуировка. А вот ночью по ней сразу станет легко определить, кто жрец, а кто неофит, но это еще не все. Вы, люди, делаете свои дела днем, и поэтому я предлагаю тебе делать татуировки в виде кобры. Она лучше подходит для дневного времени. Каждый неофит для начала получает лишь слабый контур змеи. Когда он переступает в следующую ступень, то к контуру добавляется новый элемент. Пусть сначала это будет более четкая прорисовка тела змеи, потом можно добавить контуры капюшона. Затем, к примеру, капюшон закрасить, добавить язык, прорисовать глаза, на хвост прорисовать трещотку, а на голову добавить корону или еще что подобное. Можно разграничить военных жрецов и ритуальных, с кинжалами военные, с короной ритуальные. Комбинаций довольно много, напрягай фантазию. А уж крупные вожди и жрецы могут быть украшены либо татуировкой со специальными эффектами, либо дополнительной. Можно добавить мой вид. Я буду только рад красоваться на спине у каждого. Все для достижения нашей с тобой общей цели контроля над людьми Африки. Вот тогда я смогу помочь тебе еще больше, или можно еще вот так, выбирай. Перед моими глазами резко всплыли озвученные змееголовым варианты. Неофит — голова змеи на запястье. Десятник — голова с капюшоном и разделение, с кинжалом военный, с короной религиозной. Сотник — старший жрец, один оборот вокруг руки. Тысячник — помощник главного жреца, два оборота вокруг руки. Стотысячник — главный жрец, три оборота. Миллионник — жрец совета десяти верховного жреца, четыре оборота. Верховному же жрецу достаточно просто какого-нибудь дополнительного символа. Или меч с коброй и обороты колец вокруг меча вкупе с короной. Выслушав столь длинный монолог, я задумался. Я чердело говорил. Так будет проще всего, и результат очевиден. Значит, к приезду Абоната он подготовится и внушит ему все, что нужно будет сделать. Да, я согласен. Пусть будет так. Понял. Спасибо, ящер. Нужно мне твое спасибо, фыркнул ящер. Как говорите вы, русские негры. Спасибо в карман не положишь и на хлеб не намажешь. И что же ты хочешь, ухмыльнулся я. Статую, мой полный рост. Полный рост. Да. И ящер резко увеличился в размерах, показывая нужный размер. Тут уже я фыркнул. Твоя статуя привлечет ненужное внимание. Поставишь ее в середине острова, никто ее не увидит ни с кораблей, ни с материка. Ты забываешь о самолетах? Самолеты тут не летают. Хорошо. А как насчет снимков из космоса? Вот же вы, люди, даже от земли оторвались. И чего вам не имется? Я, пожал плечами, проигнорировал риторический вопрос. «Моей статуи быть!» — разозлился ящер. «Хорошо. Мы выроем пещеру и там поместим твою статую, пусть не в полный рост, как ты хотел, но очень большую, и ты сможешь посещать ее в качестве магического якоря». «Надо обряд провести на дне, я покажу тебе, какой». «Хорошо. Его приведет Абоната, как главный жрец». «Ладно, пусть так. Надеюсь, я мог ответить на все твои вопросы, Мамба?» «Да, даже на те, которые я не задавал». «Все. Счастливо оставаться, а мне как бы пора, и ящер, не задерживаясь, растворился в окружающей тьме. Я открыл глаза и посмотрел вокруг. В небольшие стрельчатые окна храма пробивался серый цвет. Скоро рассвет. Что же я теперь знал, как мне поступить? Собравшись, отправился искать место, где можно нормально поспать хотя бы пару часиков. Наверное, все же придется в дом Абоната идти. Так оно и получилось. Сам Абоната примчался через 3 дня, несказанно обрадованный известием о моем приезде. Но я бы тоже был весьма доволен, получая деньги и знания. «Как я рад тебя видеть, о верховный жрец духов Африки, мы так долго тебя ждали!» «И вот я здесь, как дела? Как распространяется наша вера? Хватило ли денег?» «Дела идут хорошо, вера крепнет и все больше людей принимает ее как свою. Деньги, правда, закончились и уже давно, но мы находим новые». Молодцы. Много ли ячеек образовалось? Много, вождь, много. Однако Африка огромна, мы хотим знать, куда расширяться. Расширяйтесь вдоль полосы Сахеля, то есть от Гвинеи до Эритреи. Деньги я тебе выделю, обрядом научу. А еще стоит сделать всем нашим людям татуировки змеи. Тут я пустился в пространные объяснения, повторяя слова змееголового. Заодно рассказал, как именно это сделать, и передал рецепт необычных чернил. Мой рассказ произвел нужные впечатления на Абоната, и он с истинным благоговением впитывал в себя новые знания. Это радовало. Помимо подробных инструкций, а также рецептов чернил и правил новых обрядов, я поставил перед Абоната кучу всяческих задач, которые он должен решить и надавал заданий. А один он, разумеется, не в состоянии справиться с таким объемом, но при наличии помощников мог повернуть реки вспять, и не только реки. Все ячейки, получал я, должны быть хорошо законспирированы. На виду может оставаться один единственный человек, жрец культа. Все остальные адепты никак не должны себя проявлять. Едва их станет больше 10, начинается распространение культа с плясками и песнями. Когда набираются сотни адептов, назначается старший жрец. Где скопится больше 1000, там во главе их ставишь помощника главного жреца, а 10 000 – главного жреца. Сотней тысяч управляет уже жрец Верховной Сотни Совета Духов Африки. Ну а возглавлять 1 000 000 адептов назначается жрец Совета 10 Верховного Жреца. Верховный жрец – это ты. А как же ты, Мамба? Я – первый после духов Африки. Абаната склонил в уважении голову. Да будут твои дни освещены светом солнца и закреплены мраком тьмы. Да будут, – провел руками по лицу. Ты все понял, Абаната, что нужно сделать? Да, Мамба, только не проводи человеческих жертвоприношений. Но многие не поймут этого. Да мне плевать, кто и чего не поймет, это приказ. Достаточно в природе живет козлов, которых можно пустить на жертвенный камень. Если хочешь закрепить эффект, то поймай льва и его принеси в жертву. Это выйдет и мощно, и красиво. Я понял тебя, о великий. Ну и отлично. Оставляю тебя со всеми этими делами, а мне уже пора обратно. Я появлюсь года через 2, вряд ли раньше, на то у меня есть свои причины. «Пути богов неисповедимы», — снова склонил голову Абаната. «Да», — вздохнул я, — «неисповедимы. Скоро я уеду. Деньги ты получил, расходуй их бережно, других поступлений в ближайшее время не предвидится». «Надеюсь, мы сможем подмять под себя весь континент». «Несомненно», — ехидно улыбнулся я, — «несомненно, Абаната. Но знай, это очень трудный и долгий путь, и не каждый сможет его пройти. Готов ли ты жертвовать всем, что тебе дорого в этой жизни?» «Всегда готов». «Всегда готов. Где-то я уже слышал эту фразу. Все, что хотел, я тебе сказал. Иди и выполняй. Да даруют тебе удачу духи Африки, и да спасут твою душу. Слушаюсь, великий вождь. Нам с тобой нужно проехаться по твоим ячейкам хотя бы в Кении. Я готов, вождь». На следующий день мы выехали. Поездка затянулась на целый месяц, зато у новоявленной паствы духа в Африке появился дополнительный повод для укрепления веры. Я не сдерживал себя в этих скитаниях и активно обрабатывал людей. Кого-то даже лечил, вытаскивая буквально с того света, демонстрируя силу духов Африки. Но в большинстве своем мое участие сводилось к гипнотическому воздействию на особо стойких к зелью негров, плохо поддающихся наркотическому дурману сделанных абоната снадобий. Думаю, что после моего вояжа количество адептов секты духов Африки увеличится в разы. А затем новая религия распространится, в том числе и на Сомали, и, возможно, на Джибути. И только убедившись в том, что все идет по задуманному мной плану, я позволил себе отправиться в Кувейт.